Глава вторая. Першеронская ферма. Опередим наших путешественников и поговорим о Брейлисской ферме. Ферма эта, составлявшая главную запашку замка, находившегося в четверти мили от нее, стояла одиноко, как и большая часть усадебных запашек в Перше. Кроме большой аллеи, проходившей в нескольких шагах от нее, к ней не подходило никаких дорог, а лишь тропинки, перерезанные на каждом шагу заборами. Впрочем, в описываемую нами эпоху, в этой глуши, то были обыкновенные и единственные пути сообщения. Постройки фермы состояли по обыкновению из нескольких некрасивых строений, между которыми легко можно было угадать по их своеобразным формам конюшню, курятник, сушильню и сеновал. Большая часть из этих построек, крытых соломой, была в запущенном виде. Между тем, судя по деятельности, царившей на ферме, и по числу скотины в хлевах и конюшнях, фермера следовало причислить к тем честным труженикам, которых достаток, даже изобилие, на старости вознаграждают за трудолюбивую и экономно проведенную жизнь. В этот день фермер Бернард, или, как его звали в околотке, брейльский хозяин, кончал уборку сена и давал в чистой комнате своего дома, собственно называемый залом, обед поденщикам, помогавшим его работникам. Сквозь растворенную дверь со двора можно было видеть большую компанию, сидевших за столом, уставленным ячменным хлебом, салом, разными сырами и маленькими кружками с водкой. Между пирующими легко было узнать тотчас же личность самого хозяина, одетого в штаны, жилет и куртку серого сукна, произведение своих овец и сработанного своими же работницами, так же, как и холщовая рубашка. На голове у него был красный шерстяной колпак того же изделия. Так что, за исключением носового платка, фермер имел полное право похвастаться, что своим туалетом он не одолжается посторонним фабрикам. После этой главной личности шли постоянные работники фермы, одетые почти так же, как и сам хозяин. Потом – поденщики, уходившие вслед за этим обедом. На толстых холщовых кафтанах их еще виднелись кое-где клоки душистого сена, только что ими убранного. За каждым из них стояла по паре деревянных башмаков, подбитых гвоздями, и по котомке, подвешенной к палке, заключающей в себе весь багаж их. Все эти люди ели и пили с большим аппетитом, и среди них царствовало совершенное равенство и чистосердечная веселость. Домашние женщины были тоже тут, но по обыкновению страны они не имели права садиться за стол. Сама фермерша или хозяйка тут же суетилась, прислуживая своим работникам. Как на Востоке, першские женщины обязаны были до такой степени признавать над собой превосходство мужского пола, что замужние или нет, они не могли есть иначе, как стоя и после мужчин. Привычки эти были так освящены стариною, что ни одной из женщин, вероятно, никогда на ум не приходило вознегодовать на унизительность подобного обычая. Фермерша Бернард, казалось, давно свыклась с этим законом и деятельно разделяла хлопоты своих двух работниц. Худая, бледная, Доброе лицо ее говорило о каком-то затаенном горе. Одетая так же, как и ее муж, она носила, по обычаю перских женщин, эти казакины, сохранившиеся еще с царствования Франциска I. Впрочем, ничто в ее наружности не отличало ее от прислуги. Только головная повязка была у нее почище, да на груди висел маленький золотой крестик. Несмотря на всю представлявшуюся в те времена опасность, оставлять на виду этот знак религии. Со связкой ключей в руках она постоянно ходила из погреба в сушильню, из сушильни в молочную, предупреждая желания своих гостей. Муж ее, маленький человечек с красным лицом и рыжими волосами, казался страшно вспыльчивым. Обращение его с женой было до того грубо, даже жестоко, что всякая другая на месте госпожи Бернард дошла бы до отчаяния. Она же хлопотала, по-видимому, об одном только, чтобы удовлетворить мужа. Впрочем, деспотизм тут был, казалось, более наружным, чем действительным, потому что как только его чересчур дерзкий крик выводил из себя госпожу Бернард, и она обращала на него свой добрый, грустный взгляд, в свою очередь он смолкал и даже в смущении отворачивался. Благодаря частым возлияниям разговор между мужчинами дошел до шумного веселья. У паденщиков про подобные случаи всегда есть в запасе веселые, двусмысленные песенки, наивные рассказы, постоянно очень утешающие компанию. Так было и на этот раз. У одного из присутствующих был, казалось, нескончаемый репертуар. Шутки и скандалезные анекдоты возбуждали всеобщий хохот. Даже в кругу девушек, бывших тут, так как в этой стране вольность выражений не имела никогда дурных влияний на нравственность. Между тем, когда оратор завел анекдот, прибавляя рассказ свой циничными прибаутками об убежавшей от родителей девочке с одним военным, фермерше, равнодушной до сих пор к их грубым шуткам, сделалось почти дурно. И даже сам Бернард, разделявший с ней это впечатление, прервал рассказчика. «Ну тебя, кривой!» — грубо проговорил он. «Чего ты тут распелся с этими пустяками? Давай говорить о чем-нибудь другом. Ведь начнешь пересчитывать все бабьи глупости, так хоть говори день и ночь, так и то станет сказок на 1000 лет. Хотя не совсем-то вежлива была эта выходка в отношении госпожи Бернард, она, однако, осталась ею чрезвычайно довольна и вскользь брошенным взглядом поблагодарила мужа. «Постойте-ка!» — начал снова брельский хозяин, обращаясь к присутствующим. «Не знаете ли вы, ведь вам, я думаю, много приходится слышать новостей, шатаясь то тут, то там. Не наделали ли еще каких новых бед эти разбойники из долин?» «Вы о каких разбойниках говорите, господин Бернард?» — опять шутливо спросил кривой. «У нас есть, во-первых, шуаны, разоряющие селение мужичков в Бакаже, не очень далеко отсюда. Потом есть мошенники, опустошающие замки бывших аристократов. Кого же из двух вы удостаиваете названием разбойников?» Говоривший это был мальчик лет 18, слабый, тщедушный, единственный глаз которого светился злобно и лукаво. Одет он был в толстый парусинник, на шее кое-как болтался пестрый национальный платок. От вопроса его фермер нахмурился. Борн де Жуи, — проговорил, наконец, Бернар сурово. Или мы поссоримся. Я не мешаюсь в политику и не желаю приобретать себе врагов ни из шуанов, ни из санклюлотов. Я стою за мир и согласие. Воля милосердного Бога, чтобы всем было полно места под солнцем. Ты не хитри, приятель. Ты хорошо знаешь, что тут дело идет не о роялистах, не о республиканцах, а говорю о той шайке мошенников, что нападают огромными массами на отдаленные фермы и селения и жгут ноги своим жертвам, чтобы выпытать у них, где спрятаны деньги. Не совершили ли они еще чего-нибудь нового? Я хочу спросить, с тех пор, как ограбили ферму Пуле и убили владетеля Готрицкого замка, что там Корлеану? Борн де Жуи пожал плечами. «Послушайте-ка, хозяин», — возразил он, — «как это вы, умный человек, верите таким сказкам? Этих шоферов, как их называют, никто нигде не видал. И, несмотря на ваше отвращение к политике, я все-таки скажу, что как между шуанами, так и между санклюлотами найдутся молодцы, способные на фарсы, приписываемые шофером». «И ты называешь это фарсами?» — вскричал фермер. «Господи милосердный! Ужасы! Бесчеловечие!» «Но!» — спохватился старик, тревожно поглядывая во все стороны. «Чтоб моих слов не разнесло бы направо и налево, ведь не знаешь порой, кто тебя слушает». «Конечно, я уверен, что здесь между нами нет негодяев. Да и длинный язык никогда до добра не доведет». Присутствующие, казалось, разделяли опасения хозяина. Только один Борн де Жуи опять повернулся в шутку. «А, хозяин!» — снова начал он, хихикая. «Да вы, кажется, не на шутку побаиваетесь, черт возьми. Я побьюсь об заклад, что вот в этом шкафчике так плотно у вас запертом». И он вперил свой единственный глаз, стоящий против него шкаф. «Найдется порядком икю. А, пожалуй, так и луидорчиков, которые вы там квасите. Когда вы поселились 3 или 4 года тому назад в Брейле, так и тогда говорили про вас, что у вас славная кубышка. А ведь из нее с тех пор, конечно, не поубавилось, потому что сторона-то ведь здесь хорошая». «Молчи ты!» — перебил его хозяин. «И куда ты все суешь свой нос?» Но подумав, что подобная таинственность с его стороны может быть истолкована против него, прибавил, вздохнув, и уже мягче. «Правда, было время, когда действительно у меня нашлось бы порядком IQ, благодаря моей работе и работе моего отца. Но это время прошло. Переселясь сюда, я был полностью разорен. Происшествие одно, до которого вам никому, конечно, дела нет, вынудило меня поспешно оставить страну, где я жил. А потому мне пришлось продать за бесценок и скотину, и хлев. Сверх того, заплатить большую сумму неустойки по контракту. И таким манером у меня в один день ушло все, что было припасено. С тех пор поднявшаяся арендная цена, плохие урожаи и дороговизна работы мешают мне и по сие время поправиться. Правда, я никому не должен, не заставляю работников ждать уплаты, но во всей стране не найдется фермера беднее меня. Не оставляя еды, гости, однако, спешили заявить свое сочувствие хозяину Только один Борн-де-Жуи тихо насвистывал песенку, не скрывал своего недоверия ко всему сказанному, но Бернард не заметил этого. Вызванные тяжелые и грустные воспоминания, видимо, одолели его. И, нахмуря лоб и опустив глаза, он сидел, потупя голову. «И все это, как подумаешь!» — воскликнул он в порыве горя и злобы. «Все эти несчастья, все эти унижения, все, все по милости поганой твари, чтоб ей пусто было!» «Не говори о ней, Бернард!» — воскликнула вдруг его жена, несколько времени беспокойно наблюдавшая за ним. «Не вспоминай о ней! И главное, не проклинай ее! Или ты меня уморишь!» И она опустилась на скамейку, закрыв лицо передником. До переселения своего в Брейль Бернарды долго арендовали другую ферму в окрестностях Мартани. У них была одна дочь, молоденькая, прелестная девушка, радость и гордость всей семьи. Отец боготворил это грациозное создание. Мать баловала излишней заботливостью и лаской. Вдруг однажды заметили они, что их Фаншетта, так звали дочь, обесчищена. Надобно знать всю неумолимую строгость нравов Перша, чтобы понять тяжесть подобного горя. Там падшая служанка не найдет себе больше никакого места. Единственное, что ей остается, это нищенство. Если же провинилась дочь одного из богатых фермеров, составляющих в стране род помещиков, то последствия ее ошибки еще ужаснее. Ее бесчестием опозорено все семейство. Братья не смеют более показываться и танцевать на деревенских праздниках. Сестрам никогда уже не найти себе женихов, а отец с матерью одеваются в глубокий траур и не прекращают его раньше 2 лет. Никто из родных виноватой не согласится с ней видеться, и она немилосердно выгоняется из родительского дома на голод и холод. Такова была судьба и Фаншетты Бернард. Даже никто не полюбопытствовал узнать, кто был ее соблазнитель. А между тем он был не из местных и скрылся из страны раньше катастрофы. Бернард, не колеблясь ни минуты, в зимний холодный вечер выгнал дочь из дома. Ни мольбы, ни слезы несчастной матери не могли вызвать в нем ни малейшего чувства сострадания к девушке. С тех пор никто не знал, что стало с Фаншеттой. Чтобы скрыться от стыда, старики Бернард поспешили оставить страну, где дела их шли так успешно, и переселиться в Брейль, подальше от места, где было опозорено их имя. Этому несчастью следовало приписать постоянный отпечаток грусти на лице фермерши и болезненную строптивость ее мужа. Тот и другая, вероятно, еще сильно любили свою несчастную дочь, и их горе становилось более жгучим при мысли о невозможности простить ее когда-нибудь. Рыдания, которых не в силах была доля сдерживать госпожа Бернард, вывели окончательно из себя ее мужа. «Тебе чего еще нужно?» — запальчиво закричал он, крепко стукнув кулаком по столу. «Чего присела сюда перед всеми хныкать? Или хочется рассказать о том, что следует скрывать? Вот они, эти твари!» — продолжал он с презрительной улыбкой. — Только и умеет, что делать зло да хныкать, когда ничего уже поправить нельзя. «Ах, Бернард, Бернард, неужели у тебя достанет духу попрекать меня?» «Да замолчишь ли ты?» — вскричал фермер уже громовым голосом. Присутствующие вздрогнули. Сама госпожа Бернард даже заглушила свои рыдания. Внутренняя дверь, оставшаяся до тех пор плотно закрытой, тут отворилась, и на пороге показались две женщины, привлеченные, конечно, только что произошедшим шумом. Одной из них было лет 50, другой — самое большее 18. Одетые в костюм пержских женщин, они обе были в трауре. По прялке с льном, бывшей у них за поясом, и веретену в руках, должно было предположить, что они только что прервали занятия сельских хозяек. Между тем, опытный глаз наблюдателя заметил бы, что, несмотря на поздний час дня, лен на прялке был не почат, а на веретене ниток слишком мало. Впрочем, белые, изящные ручки незнакомок достаточно доказывали их непривычку работать. А особенная манера носить хотя бы этот простой костюм явно обличала в них аристократок. Старшая поражала самоуверенностью и достоинством. Что же касается до молодой, то ее милое плутовское личико вовсе не согласовывалось с костюмом простой поселянки. По сходству между ними легко можно было в них угадать мать и дочь. Личности эти, присутствие которых никто даже и не подозревал аспировавших, не перешли через порог. И пока дочь пряталась за мать, последняя сказала фермеру на хорошем французском языке: «Так этак-то вы исполняете свое обещание, господин Бернард. Опять вы мучаете свою бедную жену. Стыдно вам не уважать ни себя, ни других. Сударыня, я хочу сказать, гражданка», — пробормотал он тоже на чистом французском. «Другой раз, обещаю вам, этого не случится. Не знаю, как и теперь лукавый попутал». «Фи, фи, господин Бернард», — вставила свое слово, в свою очередь, молодая девушка. Показывая из-за плеча матери свое надутое личико и грозя хорошеньким пальчиком. Неожиданное явление этих двух женщин произвело необыкновенное впечатление на хозяйку дома. Но скоро, вытерев глаза и сняв передник с лица, она опрометью бросилась к ним, произнося шепотом и с испугом: «Подумайте, что вы делаете! Какая неосторожность! Вас увидят!» Остальных слов нельзя было расслышать, потому что фермерша, хотя очень почтительно, но энергично, почти втолкнула обеих женщин в комнату, из которой они только что вышли, и, последовав сама за ними, затворила двери. Все это произошло очень быстро. Сконфуженный Бернард так и остался стоять около стола, прислушиваясь к неясному шуму, долетавшего все еще из соседней комнаты. Работники мало обратили внимания на это происшествие и продолжали спокойно есть. Но Борн-де-Жуи, сметливее остальной компании, не пропустил случая подтрунить над фермером. «Вот как, господин Бернард, вы позволяете обращаться с собой этим тварям? Да старуха-то, кажется, способна на вас эпитимию наложить. Вот так молодчина! Перед ней даже и вы, кажется, робеете. Ты настоящая гиена», — ответил Бернард, садясь на свое место. «И какое тебе дело до того, что у меня в доме делается? Проработал ты 2 дня у меня в лугах, где ты, конечно, больше нашумел, чем дело наделал. Да и работу-то я тебе дал, чтоб только ты мог заработать себе кусок хлеба. А потому ты у меня смотри, держи язык на привязи, если хочешь еще когда-нибудь здесь работать. А не то не только выгоню, да еще отдую вдобавок, если меня шибко рассердишь. «Хорошо сказано!» — вскрикнули работники, которым тоже не раз приходилось жутко от насмешек парня. Последний немного сконфузился от такого общего сочувствия гневу Бернарда, продолжавшего уже более спокойным тоном. «Конечно, мне тут нечего скрывать. Женщины, которых вы сейчас видели, родственницы моей жены. Еще год тому назад они жили на богатой ферме Вандей, но дом их сожгли шуаны или другие, уж не знаю хорошенько. При этом хозяин, муж одной и отец другой, был тут же убит. С того времени у несчастной матери ничего не осталось, кроме надежды на милосердие Божье. Я принял их к себе, и вот они у меня, зарабатывают пряжей, чтобы платить мне за стол и кров. Как мне обижать этих несчастных созданий? И я надеюсь, что в моих поступках нет ничего дурного». «Конечно, нет», — ответил один из гостей. «Ваш поступок, напротив, очень хорош. Честные люди обязаны помогать один другому». Все сборище наклонением голов одобрило опять сказанное. «Все знают, что вы достойнейший человек, господин Бернард», — начал опять своим медоточивым голосом Борн-де-Жуи. «Но если же вы так бедны, как говорите, то как же у вас средств хватает на подобные милостыни? Эти женщины, говорят тебе, обрабатывают нам наш лен. А это чего-нибудь да стоит, наконец. Где же ты видал, молокосос, чтобы даваемая милостыня обедняла дающего? Как не беден, но никогда не откажу несчастному ни в куске хлеба, ни в ночлеге на сеновале. Так бывало прежде, и так оно будет всегда, пока Господь благословляет труды мои». Снова работники почти единогласно заявили свое сочувствие сказанному, и Борну-де-Жуи неудобно было противоречить фермеру, а потому он, переменив тон и уже с легкой иронией, прибавил: «Право, господин Бернард, вы говорите точно проповедник с кафедры, зато у вас здесь в нескольких шагах есть сосед в старом Брейльском замке, старый скряга, который вот уж, наверное, не разорится на милостыню. Говорят, пожелай он, так найдет в своих сундуках на что купить весь перш, а между тем скорее допустит какого-нибудь бедняка умереть с голоду у своего порога, чем дать ему кусок хлеба». «На этот раз ты прав, Борн», — перебил его говоривший перед тем работник. «Гражданину Лагранжу, хозяину замка, смерть как хочется прослыть за ярого Сан-Кюлота, но такого скряги, как он, не было, да и не будет, кажется. 2 года тому назад я нанялся у него вскопать огород. И черт меня побери, если я выпросил у него лишний лиард сверх самой низшей паденной платы. А эта старая хрычевка, его ключница, не дала мне даже стаканчика водки, между тем, как раз нечаянно зашедши в комнату, я там увидел шкафы, сверху донизу заполненные серебряной посудой. Да, недостатка в богатствах там нет. Конечно, лучше было бы, если бы богатство это было в более приличных руках. Я поручусь, что от этого старого скряги Ладранжа и вам, хозяин, достаются невеселые минуты. Не жалуюсь, ответил фермер лаконично. «Если господин мой строго требует ему следуемое, значит, не надобно ему должать. Что касается до меня, то я его не осуждаю». «Вы хорошо говорите, Бернард, а мы вольны думать, что хотим. Эй, ребята, не так ли? Право, это просто срам, что существует и такой скряга. Но кто поверит, что при его богатстве он не держит других слуг, кроме работника? Мальчишки из старой хрычевки-ключницы. Да еще и этим-то, говорят, редко приходится досыта наедаться. Так это он там один живет у себя на вышке, как сова?» — вскрикнул Борн. «И ты, Жан, говоришь, что видел у него шкафы, полные серебра?» «Да, потому что я действительно их видел. Мало того, поговаривает, что у него есть такая комнатка, куда кроме него никто не ходит, и которая полнёхонько серебра да золота». «Тише вы!» — перебил их фермер. «Или хотите вы, чтобы из-за вашей пустой болтовни убили бы нашего хозяина? Конечно, правду говоря, он не очень-то добр ко мне. Ну да загорюете ведь сами, если по вашей милости с ним беда случится». На рысьей фигуре Борна де Жуи яснее выразилась насмешка. «Ну, — сказал он, смеясь, — вы все-таки еще думаете об этих разбойниках, шоферах, которыми нынче только дураков пугают? На 50 верст кругом только и толков, что о них, а между тем, постоянно вертясь в тех местах, где они по рассказам делают более всего опустошений, я никогда не мог ничего узнать о них. Впрочем, если шайка эта и существует, то никогда она не заберется в эту сторону перша. И я побьюсь об заклад, что никогда...» И, не докончив фразы, Борн остановился с разинутым ртом. Сидя против отворенной двери на двор, он увидел в эту минуту вошедших туда нескольких человек. То были Франциско, разносчик, по-видимому, еле тащившийся, опираясь на свою суковатую палку и с окровавленной повязкой вокруг головы. За ним молодой путешественник, ведший под усцы лошадь, все еще навьюченную коробкой торговца, а несколько позади них нищая, о которой мы упоминали, но уже несшая теперь на руках своего окончательно изнемогавшего от усталости и голода ребенка. Едва взглянул наш честный старик Бернард на новоприезжих, как радостно закричал: «Точно! Я не ошибаюсь! Это наш добрый господин Даниэль Ладранж, мировой судья. Верно едет повидаться с нашим барином, своим дядюшкой». И он торопливо поднялся с места, а примеру его последовали и все прочие, так как обед уже был кончен. Никто не заметил изумления Борна де Жуи при виде товарища Даниэля Ладранжа. Пока все были в движении и хозяйка принимала гостей, мальчишка в раздумье бормотал про себя, рассматривая разносчика: «Он! И кой черт там случилось? Он не должен ведь был прийти. Ничего, будет, конечно, потеха, но я устаю прямо. Он-то шутить не любит».